«Кем поручено?» Вопрос повторился. «Не могу сказать, Твое Величество. Тогда и разговора не будет», вздохнул Михаил. «Но у меня все готово». Советник почти воскликнул, но спохватился, зажал рот рукой и горячо зашептал. «Нужные люди предупреждены, они дадут пройти. Этой же ночью Твое Величество будет в Фигриде в целости и сохранности. Тебе платит Мукант?» Внезапный вопрос опять был задан в лоб. «Нет», ответ последовал после паузы. «Но это не суть важно. Я все равно не скажу. До свидания, господин советник. Поговорим завтра». Тадга хотел было что-то еще сказать, но передумал, коротко поклонился и вышел. Теперь уже эльф вопросительно посмотрел на короля. Михаил покачал головой. «Это не Фигрид, а не Стенд», — сказал он. «Возможно, какие-то внутренние уларадские интриги. Но почему я им тут не нужен, ума не приложу». На следующее утро императрица встретила Михаила с прежней широкой улыбкой подростка, радующегося жизни. Когда король вышел к завтраку, на который был милостливо приглашен, его усадили по правую руку от Арет. Ее бело-красное кружевное платье произвело на него неизгладимое впечатление. Издалека казалось, что оно довольно строгое и все скрывает, но вблизи, пожалуй, императрица в плане демонстрации частей своего тела могла дать Илании 100 очков вперед. Как прошла ночь на новом месте? Арет смотрела на короля так, что он предпочел отвернуться, чтобы не выдать легкой паники. Похоже, на самом деле поведение императрицы было наигранным и отмеренным до мельчайшего жеста. Создавалось полное впечатление естественности, но Михаил, уже обученный Иланией и Анелией, давно лишился склонности недооценивать местных дам и шибов, облеченных властью. Они все играли изумительно, но лишь в одну и ту же игру. Однако, по крайней мере пока, целью императрицы был только флирт с диковинным правителем далекой страны. «Хорошо, Твое Величество, благодарю». Справа от короля сидел тот самый советник, ночной гость. А еще за длинным столом находилось около 10 человек, все ишибы, среди которых было трое имис. Примечательно, что здесь не было стариков, только подтянутые молодые и средних лет люди. А вдоль стены стояла еще одна группа придворных. Видимо, они были не настолько знатны, чтобы сидеть за одним столом с императрицей, но все же удостоились чести присутствовать на монаршем завтраке. Среди этих людей особенно выделялась одна смуглая дама. Она была очень красива, и Михаил даже залюбовался ею, несмотря на то, что дама старалась держаться в задних рядах. Тадгарилист умудрился встретиться с Михаилом и утром, еще до завтрака. «Твое Величество не передумал?» – быстро спросил советник. «Конечно нет», – ответил Михаил. «У него не было никакого желания пускаться в авантюру, за которой неизвестно кто стоит. Но даже если бы побегом руководил Мукант, король бы трижды подумал, прежде чем принимать предложение. Он ведь дал слово. Ему не хотелось на международной арене прослыть обманщиком». Императрица отвлекла его от посторонних мыслей. «Недавно я получила вести из Фигрида», как бы невзначай сказала она, разрезая омлет на своей тарелке. «Уларату объявлен ультиматум». «Вот как?» – настороженно спросил король, весь превратившись в слух. «Брат мой Мукант требует освободить Твое Величество». Арет трезала омлет все так же безмятежно. «Обещает большой выкуп, иначе грозит войной». Михаил посмотрел на свою тарелку, куда успел положить лишь какое-то круглое печенье. Белая тарелка с золотистой каймой выглядела точь-в-точь, как на земле. «И когда меня надлежит освободить, чтобы не было войны?» — поинтересовался он. «Сегодня же, или завтра прибудут послы». Король полагал, что войну уже давно пора начать, чтобы были хоть какие-то шансы ее выиграть. Но сейчас сказал совсем другое. «И что решило Твое Величество?» Императрица вновь улыбнулась юной привлекательной улыбкой. «Думаю, что те 100 тысяч, которые предлагает Мукант, не окупит вынужденного простоя шахт», — ответила она. «Хорошо, что Михаил ничего не ел в этот момент, а то бы подавился. За него предлагали 100 тысяч золотом. Вот так сразу. Это означало, что если бы дело дошло до торговли, то сумма могла увеличиться в разы. Его ценность резко возросла за последнее время. Когда он только прибыл в этот мир, за его жизнь никто бы не дал и ломаного гроша. С позволения Твоего Величества, я бы рекомендовал взять 300 тысяч и отпустить нашего гостя», — подал голос советник Рилист, подтверждая догадки короля. «Нам ведь нужны деньги. Сразу и много. Нужны, но не настолько, чтобы расставаться с таким необычным гостем, о котором уже ходят легенды», — легко ответила императрица, но в ее голосе едва заметно прозвучала сталь. «Она все держит в своих руках», — невольно подумал Михаил. Советник наклонил голову, отказываясь от спора. «Зачем же я нужен твоему величеству, чтобы из-за меня ввязываться в войну?» — слегка иронично спросил король. «Война начнется и так», — Орет пожала плечами. «Однако, может быть, амулеты не станут использоваться в ней слишком активно». Сообразительность императрицы не вызывала сомнений, но королю и самому не хотелось засиживаться в плену, ожидая, пока командование Фигрида угробит его войско. «Возможно, я могу предложить твоему величеству кое-что в качестве выкупа», — сказал он. «Что же?» — в карих глазах Орет мелькнул интерес. «Конечно, не амулеты», — король предвосхитил следующий вопрос, — «но кое-что другое. Информацию». А императрица даже не пыталась скрыть разочарование. «И какого рода?» — «Полезного рода, твое величество. Настолько полезного, что она будет способствовать сохранению Уларата в прежнем виде». «Вот как? И что же может нарушить прежний вид моей страны?» В голосе Орет угадывалось недоверие. Кто-то, известный большинству присутствующих, Михаил понимал, что его позиция слаба, доказательств далеко идущих планов Элиана нет, а есть лишь умозаключение. Однако король сейчас пытался сообразить, как можно сгустить краски таким образом, чтобы у всех создалось впечатление надвигающейся катастрофы. «Кто же это?» — «Я предлагаю обмен», — ответил король. «Если моя информация окажется тревожащей, а это так и есть, то твое величество отпустит меня». Орет на секунду задумалась, наморщив лоб. Она не особенно верила в сказанное, но, с другой стороны, знала, что ее собеседник – важная фигура. Такой, скорее всего, не станет врать и раздувать большое дело из пустяка. «Но твое величество может хотя бы намекнуть, о ком идет речь?» — спросила императрица. «Об одном великом Ишибе, подданном Уларата», — честно ответил король, у которого в голове уже начал зарождаться план по выведению на чистую воду Алиана. Орет отложила вилку и в упор посмотрела на Михаила. На какую-то секунду в ней не осталось ничего свойственного юности. На короля взирала дама, искушенная в политике и сохранении власти любой ценой. «Любопытный экземпляр», — подумал он. «С ней, наверное, интересно говорить о том о сем». «Твое величество просило представить доклад по командирам и мисс», — вновь вмешался в разговор Тагга. «У меня есть все записи. Думал показать их после завтрака, но сейчас понял, что это может быть очень важным. Если твое величество уделит мне наедине пару минут». «Подожди, советник». Императрица отмахнулась, пожирая короля глазами, словно пытаясь проникнуть в самую суть его мыслей. «И кто будет оценивать информацию об этом великом Ишибе? Стоит она или нет свободы короля Ранига? Я целиком полагаюсь на мнение и слово твоего величества», — великодушно произнес Михаил, который уже ясно представлял, как можно раскрасить Алиана самыми черными красками, да еще и предоставить некоторые доказательства. Король только что вспомнил, как великий Ишиб говорил, что настоящий Нерман похож на родственниц по материнской линии. А ведь его бабушка была младшей принцессой Фигрида, правда, без Аба, но зато состояла в близком родстве с династией Уларата. Поэтому что получается? У Алиана есть не только странные животные, но и некто, в ком можно при желании узнать отпрыска правящих династий нескольких государств. И этого отпрыска по тайной причине прячут от всех. Конечно, не факт, что Нерман на кого-то там похож, кроме самого себя, но если сообщить, что Алиан скрывает неизвестного Ишиба императорской крови, то Орет тут же сделает стойку, или Михаил ничего не понимает в психологии монархов, а животные только усилят эффект. А потом уже дело техники, важно убрать Нермана раньше, чем до него доберется императрица. И это будет сделать гораздо легче, если Михаил окажется на свободе. Игра на грани фола, но обстановка благоприятствовала. С одной стороны, война между империями, с другой, сопротивление Алиана местным властям. Возможно, небольшой рейд с фигридскими имис решит проблему. Нерман в любом случае жить не должен. Но в тот самый момент, когда Михаил был уже готов открыть рот, чтобы заключить сделку и поведать о коварных замыслах Алиана, а потом, если надо, усилить речь вероятным претендентам на Уларатский престол, кое-что произошло. Слуга, несший поднос с небольшими сладкими булочками, неожиданно споткнулся прямо около императрицы, и одна из булочек влетела в серебряный кубок Михаила, наполненный вином. Все произошло так быстро, что Ишибы, сидящие за столом, ничего не успели сделать. Советник Релист тут же вскочил со своего места. «Глубоко извиняюсь, твое величество, это вина моих людей, а значит, и моя вина. Я сейчас же распоряжусь, чтобы новый кубок был доставлен», — а слуга понес наказание. Слуга, молодой темноволосый парень, выглядел ошарашенным. Он не мог понять, как это все произошло, но советник взял его твердой рукой за плечо и, не обращая внимания на слова Михаила о том, что все в порядке, одежда почти не испачкалась и не стоит беспокоиться, потащил за дверь. Толпа придворных, стоящих около двери, всколыхнулась. «Тогда всегда уделяет порядку повышенное внимание», — пояснила императрица. «Впрочем, случай действительно неприятный. Возьми мой кубок, твое величество. Это компенсация за произошедшее». Арет демонстративно подала кубок той стороной, которой касались ее губы. Михаил понял по взглядам окружающих, что этот жест – показатель того, что он находится в фаворе. Таким нельзя пренебрегать, хотя король не испытывал никакого желания пить из одной посуды с практически незнакомой, пусть и привлекательной, женщиной. Михаил слегка замешкался, поэтому позволил стремительно подбежавшей прислуге поставить новый кубок перед ним. Императрица все еще держала свой в вытянутой руке и ласково улыбалась. Делать было нечего. Король принял посуду Арет, взял свой новый кубок и протянул ей. Обмен совершился. Советник вернулся к столу в момент, когда слуга наливал вино императрице из кувшина, но садиться не спешил. Вместо этого он опять выступил с пространно извиняющейся речью, но Арет решительным жестом остановила его и поднесла кубок к губам, подавая пример Михаилу. Королю ничего не оставалось делать, как отхлебнуть вино. Так же поступила и радушная хозяйка. Не прошло и нескольких секунд, как Михаил понял, что, увы, ему не удастся больше поговорить с императрицей о том о сем. Да и вообще вряд ли у кого-нибудь получится это сделать. Красивое и ухоженное лицо Аретты исказилось, приобрело красно-синюшный оттенок. Императрица, абсолютная владычица огромной территории и бесценных шахт, захрипела и упала на пол. Король не стал паниковать, в отличие от остальных. Не стал он и оказывать помощь, понимая, что ему тут никто этого не позволит. В его голову в этот момент пришла дурацкая мысль, что вот он, путь власти. Нужно с юных лет карабкаться на вершину, расталкивая всех на своем пути, притворяясь неизвестно кем, развивая актерский талант, обманывая, принуждая, интригуя, чтобы закончить свою жизнь на полу дворца провинциального города. Помогли ли императрице ее тщательно выверенные жесты, ее притворство, ее властолюбие, ее железная воля, ее любовь к великим и шибам знатного происхождения? Нет, ничто не спасло Арет. Михаил подумал и о том, что нечто подобное ждет и его, что трепыхание и попытки удержать власть не над империей, а над небольшой страной могут закончиться так же. Кто-нибудь убьет его, соратники перегрызутся, Анелия, ее брат и остатки эльфов будут уничтожены. Вот так и завершится славное правление Лженермана. От нерадостных мыслей Михаил отвлек пронзительный вопль. Пока король сидел, погруженный в раздумья, ситуация резко изменилась. Все вскочили со своих мест, кто-то наклонился над телом императрицы, а советник Рилист стоял неподалеку, указывая пальцем на пленника. «Яд был не в вине, а на кубке», — кричал он. «Мы все пили это вино, а кубок ее величеству передал король Нерман. Смотрите, он даже не удивился. Взгляните на его ап, это же чудовище. Хватайте его, пока он не сбежал, или убейте». Ими с характерным звуком вытащили мечи из ножен. Глава 8. О пользе стен. Бегущий король не может нести с собой трон. Когда дверь за учителем этикета захлопнулась, Илания вскочила со стула и нервно зашагала по комнате, периодически заглядывая в окно. Она чувствовала себя глубоко оскорбленной. Отец заставил ее учиться, как девчонку. Причем учиться тому, что она и так отлично знала. Принцесса подозревала, что такой совет императору дал кто-то из приближенных, но зачем это им нужно, не могла взять в толк, ведь в самом деле, не защищают же они Анелию. Илания около получаса металась по комнате, как свежепойманный тигр по клетке. Император запретил ей покидать покои в течение 2 дней, однако насчет посетителей ничего не было сказано, поэтому когда через полчаса прибыл молодой Эмис, его тут же приняли. Тогда зашел в комнату принцессы и застал картину благородной скорби. Илания склонилась над вышиванием, ее вид был спокоен, печален и величественен. «Тогда, тебе нравится рисунок?» – тихим голосом спросила принцесса, показывая красного оленя на белом фоне, вышитого накануне ее служанкой. «Я тружусь над ним с самого утра. Твое высочество, он прекрасен». Рисунок был и в самом деле не дурен, но тогда с таким же пылом похвалил бы и нечто отвратительное. «Похоже, это мой удел», — горестно вздохнула принцесса, поправляя полупрозрачный розовый верх платья. «Выйду замуж за какого-нибудь принца или короля, буду проводить дни за домашними заботами и вышивкой. Все идет к тому, и я согласна, конечно, на спокойную жизнь, но, милый Тагга, как говорится, до спокойной жизни нужно еще дожить». Илания особенно выделила интонацией последнее слово. Имис удивленно посмотрел на собеседницу, не совсем понимая смысл ее речей. «Твоему высочеству угрожает опасность?» – спросил он, нахмурившись. «Или я ошибаюсь?» «Ошибаюсь, наверное. Ведь всем известно, что одно слово твоего высочества, и преданные вам дворяне уничтожат любого обидчика». Илания отложила бело-красный лоскут в сторону и со слезами на глазах посмотрела на посетителя. «Ах, милый Тагга, против некоторых врагов не помогут никакие дворяне. Эти враги настолько могущественны, что обладают большим влиянием на императора. Мой отец просто запретит действовать». «О каких врагах говорит твое высочество?» Имис понизил голос и невольно прикоснулся к эфесу меча, украшенному большим изумрудом. «Я правильно понимаю, что ТСС?» Илания приложила к губам тонкий пальчик. «Ты все и так знаешь, милый Тагга. Наше с тобой дело потерпело фиаско. Зло торжествует, а добродетель в опале. Я не вижу выхода, хотя ах, как я нуждаюсь в действительно преданных людях. В жизни каждого человека бывает момент, когда нужно быстро принимать решение. Иногда от этого зависят лишь деньги, а иногда и сама жизнь. Михаил довольно часто оказывался в переделках, когда его действия могли спасти или, наоборот, погубить все. Но случай с вопящим советником, наускивающим Имис, был все-таки выходящим из ряда вон. Король моментально оценил обстановку. С одной стороны, трое Имис, готовые напасть, с другой, шестеро Ишибов, четверых из которых можно не принимать в расчет, потому что они пытались оказать помощь императрице. Надо сказать, помощь тщетную, учитывая мгновенное действие яда. Это был даже не перенат, которым когда-то по ошибке отравили Маэта, а нечто совсем другое. Впрочем, король мог бы и здесь попытаться мобилизовать силы присутствующих, чтобы спасти Арет, но от этого шага его остановили две вещи. Во-первых, успех далеко не гарантирован, во-вторых, придется преодолеть непреодолимое сопротивление присутствующих. Советник точно ляжет костьми, чтобы ничего такого не произошло, а времени на споры не было. Мир для Михаила сузился до простейшего выбора: бежать немедленно, попытаться сдаться так, чтобы во время сдачи не убили, или вступить в переговоры. Имис еще находились в состоянии некой неопределенности. Нет, конечно, они были готовы отбить нападение или преследовать преступника, но сейчас, очевидно, им ничто не угрожало, и хотя преступник уже был назван, никто еще толком не понял, что нужно сделать для правильного выхода из ситуации. Малейшее неверное движение или слово могло бы толкнуть чашу весов в нежелательную для короля сторону, но он решился именно на переговоры, жертвуя драгоценным временем, подаренным суматохой. «Императрицу убил советник Рилист», — громко и отчетливо сказал Михаил, не сводя с Имис взгляда. «У него сообщники среди слуг и охраны. Я не знаю, есть ли сообщники среди вас, но если кто-то попытается меня убить, это будет означать, что он тоже вовлечен». Король не знал, насколько далеко зашел заговор, ему даже было неизвестно, кого именно хотели прикончить, его или Арет, но он сделал верный ход, и Имис заколебались. «Твое величество, хороший политик». Рилист теперь уже не кричал, а подобрался, стараясь подражать королевским интонациям. «Сделай сам, а свали на другого, вот принцип всех политиков. Что же дальше? Чувствую, что благодаря ловкости твоего величества скоро обвинят всех нас, а истинный виновник выйдет на свободу, даже не заплатив выкупа». Советник тоже проявил себя искусным дипломатом, но все же его выступление позволило Михаилу понять, что отнюдь не все присутствующие вовлечены в заговор. Возможно, их тут было вообще меньшинство. Хотя, если дело закончится по сценарию советника, опытный человек точно скажет, сколько в комнате заговорщиков. Их количество совпадет с количеством выживших. «Предлагаю не принимать скоропалительных решений», — спокойно ответил король, вновь оглядывая присутствующих. «Это дело нужно тщательно расследовать, допросить слуг, выяснить, как получилось, что в моем кубке оказалась булочка, уточнить, кто первым предложил принести новый кубок, узнать, можно ли было предвидеть, что императрица решится на обмен. Много чего надо сделать. И, конечно, помочь ее величеству. Если мне будет позволено дать ценный совет, то он, возможно, спасет жизнь императрицы». Хладнокровный и рассудительный голос Михаила произвел впечатление. Аретт была еще жива, и шибы поддерживали ее жизнь, и у короля мелькнула мысль, что, может быть, еще не все потеряно. Если возобладает разум, то его советом воспользуются. Михаил с удовлетворением увидел, как в глазах советника мелькнула растерянность. Наскок не удался, никто не бросился на короля, а время явно работает против заговорщиков. После того, как императрица умрет, главное, повторить свои обвинения в присутствии как можно большего числа людей. Если заговор не проник слишком глубоко, то преемник Аретт окажется в числе союзников. У советника ведь ничего не было против короля Ранига, зато цепь случайных совпадений подтверждала выводы Михаила. Но, увы, перехватить инициативу пленнику не позволили. Взрывающийся амулет, внезапно вскричал самый богато одетый эмис. И, как часто это бывает, одна короткая фраза перечеркнула все. Хитромудрые королевские замыслы оказались ненужны, психологически выверенные речи вмиг стали частью бесполезного прошлого, поддержка в глазах некоторых присутствующих сменилась страхом. Михаил это все понял совершенно отчетливо еще до того, как замолкли последние звуки голоса и эмис прыгнул вперед. Меч недруга узкой молнии вонзился в спинку кресла, но короля там уже не было. Возможно, в этот момент все захотели принять участие в преследовании пленника. А может быть, некоторые все еще старались удержать остальных от необдуманных поступков. В это Михаил уже не вникал. Ему было не до того, ведь он удивительно ловко нырнул под стол и решал лишь одну задачу. Где ему вынырнуть, чтобы оказаться подальше от неприятеля и поближе к окну? Никто не прибегал к атакам огнем. То ли понадеялись на мощь эмис, то ли опасались добить императрицу, но король преодолел пару метров под столом совершенно беспрепятственно. Он даже смог закричать оттуда в последней попытке решить дело миром или хотя бы пустить пыль в глаза врагу. «Одумайтесь, я не сражаюсь с вами», но в ответ на это стол сдвинулся. Наверняка короля атаковали щупами, но защита была прочна. Сейчас Михаил ориентировался на свет, а также по ногам и полам халатов. Конечно, он понимал, что королю не очень прилично использовать стол в качестве укрытия, но какой был выход? Император Павел и чуть ли не в дымоход полез, когда пришли его душить. Однако у бедного российского самодержца это был единственный путь лишь к тому, чтобы ненадолго отсрочить свою смерть. Михаил же всегда действовал с размахом. Когда стало ясно, что приятный плен закончился, король собрался не только спасти свою жизнь, но и вырваться на свободу. Воспользовавшись пространством, свободным от чьих-то ног, Михаил бросился к окну. Было довольно жарко, окна распахнули с раннего утра, бегству ничто не препятствовало. Король легко запрыгнул на белый широкий подоконник и ринулся вниз. Второй этаж, это второй этаж, несмотря даже на высокие дворцовые потолки. Михаил приземлился на лужайку рядом с цветущими алыми розами. Сзади раздавались шум, крики. Король понимал, что эмис непременно бросится следом. Он быстро перескочил через кусты и побежал сквозь парк к стене. Эта зубчатая белая стена была высотой всего метров три и никак не могла служить хорошей защитой, скорее, выполняла декоративные функции. Король быстро набрал предельную скорость. Он уже давно установил, что быстрее некой скорости человек бежать просто не в состоянии, будь у него об хоть какой величины. Мышцы ведь оставались мышцами, и не лошадиными, а человечьими. Сейчас, без оба, Михаил бежал немного медленнее, но все равно трое преследователей вряд ли догнали бы его скоро, если бы догнали вообще. Однако проблема заключалась в том, что их было не трое. Уже трубили сигнальные рожки, случайные посетители парка бросились в рассыпную, а вместо них на белых дорожках и зеленых лужайках стала появляться охрана. И шибы эмис, эмисы и шибы у короля бы заребило в глазах от ярких халатов, если бы он вертел головой. Но Михаил наметил цель, к которой стремился. Разлапистое дерево около стены, вот что интересовало его. Если взобраться на дерево, то можно легко перепрыгнуть на стену, а потом уже сориентироваться на местности и выбрать другую цель. Первая часть плана королю удалась с блеском. Он буквально взлетел на нижнюю ветку, перескочил на более высокую, а потом прыгнул на стену. Стена была толстой, не менее полуметра шириной, поэтому на ней оказалось легко стоять и даже бежать по зубцам. Конечно, Михаил не собирался задерживаться на одном месте. Сзади напирали эмис, они слегка замешкались ввиду предстоящего им акробатического упражнения, и король воспользовался предоставленной форой. Он быстро окинул взглядом окрестности, чтобы увидеть, что замок расположен в черте города, а стену от ближайших невысоких домов отделяет широкая улица, и запрыгал по зубцам. Внизу, с другой стороны, короля не ожидало ничего хорошего. Улица уже заполнилась и шибами, и солдатами, но и мест среди них было гораздо меньше, чем за спиной. Вот это и есть путь настоящего монарха, неожиданно мелькнула в голове у Михаила дурацкая мысль. С земли, на дерево, с дерева, на стену, со стены еще куда-нибудь, а в конечном итоге, на собственный трон. Но король успел промчаться всего ничего, как нападавшие наконец пришли в себя и рьяно принялись за дело. На бегущего посыпались удары, огненные шары и стрелы, порывы ветра, даже лед. Сначала все шло отлично. Михаил не чувствовал даже жара, он прыгал с зубца на зубец, иногда проходя прямо через огненные преграды, и высматривал путь к спасению. Ему достаточно было хоть одной улицы, более-менее свободной от ишибов. Тогда он побежит туда и, если повезет, сумеет затеряться в узких улочках, чтобы в неожиданный для стражников момент выскочить около городской стены. Возможно, нападавшим казалось удивительным то, что пленник до сих пор не пытался атаковать, а может быть, они подумали, что он бросил все силы на защиту, и мисс, например, могли решить, что Нерман все еще старается уладить дело миром. Любое объяснение устраивало Михаила, кроме, конечно, истинного. Король поймал себя на мысли, что от чего-то уделяет внимание мелочам. Он смотрел на каждый зубец под своими ногами, замечая узкие трещины в белых камнях и отваливающиеся кусочки извести, потом переводил взгляд вниз и видел грязные мостовые со сточными канавами, плохо одетых случайных прохожих, покосившиеся двухэтажные деревянные дома. Богатство одежды шибов только подчеркивало нищету города. «Это настоящие правители Уларата несутся за мной», — думал Михаил, — «и понукает их уже не императрица и даже не наследник, а настоящий монстр среди великих ишибов, тот, который чувствует, что обязан взять власть в свои руки и его обтребует этого, потому что, по логике мира гор, монстры должны править людьми до тех пор, пока на смену их потомству не придут другие монстры». Король не хотел останавливать посторонних мыслей, потому что они его хоть как-то отвлекали от того, чтобы впасть в отчаяние. Михаил пробежал уже достаточно, а выхода все не было. Впереди уже виднелись какие-то люди на стене. Похоже, готовили теплый прием. Ситуация стремительно заходила в тупик. Оставалось надеяться, что сейчас среди нападающих не найдется хорошего аналитика, который быстро сообразит, что, если король не взлетает, значит, не может, значит, что-то с ним не так. Михаил даже подумал о том, что его, наверное, вскоре прикончат. Зарежут, заколют, как поросенка или благородного дворянина, зависит от точки зрения. Ну что же, пусть так, это еще не самый плохой конец. Самозваного короля безобавить могли бы и четвертовать, и колесовать, да и вообще применить к нему весь спектр пыток, неиспользуемых в отношении ишибов. Провинившихся ишибов как раз умертвляли быстро и безболезненно. С этими невеселыми мыслями король почти достиг своеобразной засады. На стене перед ним находились двое имис с обнаженными мечами, а на земле стояли многочисленные ишибы. Еще несколько виднелись в воздухе, но эти, к счастью, были еще далеко отсюда. Утешение, правда, слабое. Михаил замедлился. Ему совсем не хотелось на полном ходу налететь на меч. Наоборот, он оглядывался, пытаясь увидеть хоть какую-то лазейку, но все впустую. Король остановился метрах в десяти от имис. Он не растерялся, нет, в его голове зародился новый план: ввести врагов в заблуждение остановкой, а потом резко развернуться и броситься в обратную сторону. Может быть, неприятель уже успел освободить улицу другую, ведь такое скопление ишибов трудно контролировать. По крайней мере, еще ни одного из командиров не было видно. Михаил бросил взгляд на сосредоточенные лица имис, даже увидел, как побелели костяшки пальцев, сжимающих мечи. Еще бы, перед ними некто великий и легендарный, тут любой боец занервничает. Вот насмешка судьбы, оба уже нет, а репутация осталась. Когда король прекратил свой бег, все тоже на мгновение замерли, словно ожидая какого-то подвоха. Михаил тут же решил воспользоваться ситуацией. «В убийстве императрицы я обвиняю советника Релиста», — закричал он с таким видом, словно находился не перед толпой врагов, а выступал для огромной аудитории, собравшейся под стеной, чтобы почтить знаменитого оратора. А затем, не давая противнику времени опомниться, быстро развернулся и бросился в обратную сторону. Может быть, ему и удалось бы сбежать. Неприятель был слегка ошарашен, но тут в дело включились подоспевшие великие ишибы. Они, как обычно, пришли позже всех, но проявили подлинную обстоятельность. Михаил промчался всего ничего, однако был не только остановлен мощным ударом, но и рухнул вместе с кусками стены. Король тяжело приземлился на спину. Сверху посыпалась белая пыль, мелкие осколки, и в довершение ко всему, несколько больших глыб. Амулет справился с нагрузкой, но камни остались лежать на груди. Михаил мог едва-едва шевелиться. Пыль забивала нос и рот, дышать было тяжело, и перед мысленным взором короля встала сходная картина. Почти то же самое, как тогда, в беседке, где на него навалились скопом несколько великих ишибов. В этот момент не хватало только огня, и, конечно, он не замедлил появиться. Нападающие не стали разбираться, ранен король или нет. Достаточно было того, что они видели его ап. В отсутствии общего командования каждый был за себя, поэтому никто не стал рисковать. Удары посыпались на Михаила один за другим. Если бы у него на самом деле был ап, он бы почувствовал, как содрогается Ти. Амулет пока гасил воздействие, но надолго ли его хватит? В душе короля начала подниматься ярость. Он проделал большой путь, многое успел, изменил, но еще больше оставил на будущее. У него само собой мелькнуло сравнение с императрицей. Та правила безраздельно, чтобы в расцвете сил закончить свой жизненный путь на полу заурядного дворца, а Михаил столько преодолел и вынес, чтобы сдохнуть здесь, под забором. Аретта определенно была в лучшем положении. Нападающие видели, что беглец и не думает умирать, поэтому удвоили усилия. Очевидно, наиболее старались те, кто находился ближе всех, остальные же пытались не мешать и просто наблюдали. Великие ишибы тоже превратились в зрителей. Никто из них не смог или не захотел взять командование на себя и навести порядок. Какой-то шустрый ишиб нанес такой сильный удар, что глыбы чуть сдвинулись. В этот момент Михаил подумал о том, что у эльфа есть все шансы сбежать. Удобный момент, в такой-то суматохе. А еще король начал прикидывать, насколько хватит его амулета. Расчетам мешало раздражение, но все равно выходило, что ненадолго. 10-20 секунд, а потом, когда защита рухнет, наступит мгновенная смерть. Незащищенное тело не способно выдержать такого. Король не смирился, нет, но что он мог сделать? Разве что экономно распределить оставшееся время. Нужно ведь подумать о несчастном Раниге, балбесах-соратниках, прежней жизни и, конечно, об Анелии. Мыслям о принцессе Михаил уделил, наверное, целых 5 секунд. Этого хватило, чтобы прийти к выводу о том, что ему, в принципе, повезло и это все того стоило. Ценность женщины ведь не в том, чтобы безоговорочно поддерживать мужчину, а в том, чтобы не позволять мужчине расслабляться. Женщина – это двигатель мужчины, а принцесса с ее красотой, непредсказуемостью и любовью к новаторствам была просто совершенством. Королю стало бесконечно жаль, что он больше не встретится со своей невестой, и последние секунды посвятил мечтам, поднимающим настроение. Мечтам о том, как его дисциплинированное войско хорошо вошло бы в эту толпу, как отлично бы справились пушки со своей задачей, как молотобойцы отсекли бы фланги, а королевские ишибы, объединившись, перебили бы обладателей халатов с золотым шитьем. Орал неплохо бы смотрелся в небе. Старик извергал бы молнии, бросал гранаты и, может быть, окупил бы стоимость левой ступни своей будущей статуи. Ну, или хотя бы большого пальца на ноге. Мечты действительно помогли Михаилу скрасить последние секунды пребывания среди живых. Помогли настолько, что он не сразу заметил, как амулет дал первый сбой. Король автоматически попытался заделать брешь и только тогда понял, что он видит Ти. Многих людей подводят и спасают чувства. Кто-то, борясь со страхом, проигрывает бой и падает в пропасть, а другой сразу уступает боязливости и не идет на горный перевал. Одно и то же чувство может погубить и спасти. Михаил уже сохранил жизнь равнодушие. Он не поддался радости, не начал ликовать и задаваться вопросами, как же получилось, что ап вернулся, и какова его мощь, а просто воспринял это как должное. Уже потом король проанализирует ситуацию и найдет много общих черт со случаем в беседке, но сейчас Михаил просто начал действовать. Мощный воздушный удар разбросал сдвинувшиеся глыбы. Осколки камней полетели в изумленных присутствующих, а затем степень изумления многократно возросла. Конечно, у тех, кто выжил. Огромный шар пламени взорвался, ломая защиты ближайших ишибов, а извилистая молния неплохо прошлась по рядам зевак. Прежде чем ошеломленные зрители начали поспешно укреплять свои ти, огромный снаряд, окутанный огнем и облаком пыли, вылетел вверх и устремился в небо. Надо отдать должное уларадским войскам, теперь командиры нашлись сразу же, как завопили обладатели золотистых халатов, которых еще несколько секунд назад Михаил ненавидел всей душой. Объединиться, все ко мне, захватывай щупами. Приказы шли один за другим, сбивая с толку тех, кто находился аккурат между двумя великими ишибами. Наиболее растерянной выглядела группа, которая обнаружила, что сплотилась вокруг золотого халата, надетого на лед. Бывший великий ишиб еще каким-то чудом стоял на ногах, но никого не вдохновлял своим примером. Снаряд, обнаруживший, что теперь может воздействовать на большем расстоянии, чем прежде, стремительно удалялся, а испуганные ишибы охотнее укрепляли свою защиту, чем пытались захватить беглеца щупами. Трое или четверо великих ишибов взлетели, но мелькнувшие в воздухе молнии охладили их пыл. Конечно, если бы Михаил вернулся и принял бой, то безусловно проиграл бы, но сейчас выигрывал с каждым метром, удаляясь от враждебного города и его недальновидных обитателей. Глава 9. Встречи приятные и не очень. Я предпочитаю иметь дело со старыми врагами. Их привычки и силы мне хорошо известны, да и к тому же они часто умирают без моего участия. Один дворянин, доживший до 100 лет, он спасется, говорила Анелия, стоя в саду у беседки, увитой плющом. Нерман очень хорош в политике, если вопрос не касается рабства. Он сумеет найти союзников даже в окружении императрицы. Я тоже верю в это. Рядом с принцессой находился кретент. Он старался не сводить глаз с высокородной собеседницы, но все же иногда по привычке быстрым взглядом охватывал окрестности. Хотя если твое высочество даст приказ, чтобы я помог королю бежать, то приложу все свои силы. Не нужно. Анелия ответила слишком быстро, отводя светло-зеленые глаза в сторону. У меня есть другое поручение, весьма щекотливое. Я с молодых ногтей на королевской службе, твое высочество. Для меня не существует щекотливых поручений. Кретент изрек это обыденным тоном. Весь его вид, его неподвижное лицо, испещренное столь же неподвижными морщинами, говорили о том, что ему все равно, каким будет приказ. Но твоя репутация сложилась отнюдь не на королевской службе. Анелия относилась к странному собеседнику без страха, но с любопытством. Мало кто из неэльфов интересовал ее, и кретент мог бы чувствовать себя польщенным, если был бы склонен к таким глупым чувствам. Я всегда был таким, твое величество. Просто опала заострила мои самые неприятные черты. Неприятные? Вот как? Ну что же, именно они мне понадобятся. Кретент не проронил ни слова. Он ждал. Даже любопытство, свойственное всем ишибам, казалось, оставило его. Убийца на королевской службе нисколько не удивился, когда принцесса предложила встретиться наедине, вне дворца. Нерман тоже, бывало, давал щекотливые поручения там, где никто не мог подслушать даже случайно. «Ты сможешь убить Эмис?» Анелия не дождалась ответа, поэтому продолжала. «Разумеется», — без колебаний ответил кретент, — «если нападу внезапно. Эмис опасны только в атаке, а их защита, средняя, чаще даже слабее, чем у обычных ишибов. Они слишком привыкли полагаться на свои мечи и скорость. Его зовут Тагалериль. Насколько я понимаю, он – любовник или доверенное лицо Илании. О нем мне сообщил один человек из бывшего окружения Мельса». Правая бровь кретента сдвинулась буквально на миллиметр. «Не удивляйся, это запутанное дело», – пояснила Анелия. На ее надменное и красивое бледное лицо легла тень презрительной улыбки. «Я тебе расскажу в общих чертах». Кретент коротко поклонился. «Нерман советовал мне посвящать подчиненных в детали. Он говорил, что так они смогут лучше выполнить задание. Не понимаю, как это тебе поможет, но тем не менее. Некоторое время назад я заметила, что за мной следят. Тебе, наверное, известно, что мои отношения с Иланией, дочерью императора, нельзя назвать дружескими. Я каждый день ожидаю какого-нибудь подвоха. Но вчера за мной следил не кто-нибудь, а Эмис. Странно, да, я, конечно, не могла оставить этого без внимания». Сама подошла к нему и спросила, зачем он следует за мной. «Знаешь, что Эмис ответил? Что он, мой поклонник». Кретент скупо кивнул. Весь его вид показывал, что он на месте Эмис ответил бы точно так же. «Как ты понимаешь, у меня нет недостатка в поклонниках. Поэтому все может быть. Но то, как Эмис смотрел на меня, как он говорил, я ведь не вчера родилась и знаю, когда мужчина любит, а когда притворяется. Но сочла за лучшее сделать вид, что поверила. Кретин и мисс, это очень опасно. Я бы меньше беспокоилась, если бы на его месте было 5 обычных ишибов. Да, твое высочество. Собеседник был полностью согласен. Анелия осталась довольна его реакцией, поэтому сделала вид, что поверила, и спросила его имя. Очень мудрый шаг, твое высочество. Да, но я ума не приложу, что с ним делать. Зачем он следит? Меня терзает беспокойство. Глупо пройти через все, что я прошла, и умереть здесь. Да, твое высочество. Думаю, будет проще убить его. Риск неуместен. Анелия кивнула. Пусть умрет так, чтобы никто не заподозрил нас. Иначе королю это не понравится. Разумеется. В тот же вечер Кретенг занял наблюдательный пост на краю небольшой рощи. Эта роща плавно переходила в сад, откуда до дома и мисс было рукой подать. Отличное местечко для засады. Толстые стволы деревьев сильно ограничивали видимость с помощью щупа, а свисающие низко ветви в сочетании с темнотой успешно скрывали любого, кто желал бы спрятаться от посторонних глаз. У Кретента не было времени изучать привычки мисс, поэтому он засел в засаде после заката с твердым намерением довести дело до конца сегодня же. Убийца был там не совсем один, компанию ему составляли бойкий сверчок и небольшая сова, сидящая на дереве неподалеку. Кретент притаился среди ветвей и почти ни о чем не думал, даже о своих соседях. Лишние мысли способны увлечь и заставить пропустить самое главное. Его ожидания увенчались относительным успехом примерно после полуночи. Мимо убийцы прогромыхала карета с гербами Тагга. Кретент мысленно выругался. Он ожидал, что Имис пробежит мимо на своих двоих. Карета все меняла. Нельзя ведь лезть в дом без предварительной разведки. Для таких дел вообще лучше брать с собой Рангела Мирта. Однако Кретент остался на месте, и его терпение было вознаграждено. Вскоре к дому Тагга проследовала еще одна карета в окружении нескольких охранников. Гербы были легко узнаваемы. Карета принадлежала Илании, дочери императора. Кретент решил еще немного подождать, и угадал. Тагга и принцесса начали прогуливаться по саду, оставив охрану около входа в дом. Убийца приметил несколько удобных моментов, чтобы напасть, но не хотел этого делать при Илании, а убивать принцессу себе дороже, Нирман такого точно бы не одобрил. Кретент двигался за деревьями бесшумно, словно его сосед сова. Он старался не упускать из виду гуляющих. Тагга и принцесса говорили негромко, до королевского ишиба доносились только обрывки слов, а ближе подойти он не решался. Наконец Илания простилась с Имис. Девушка решительно направилась к карете, а Тагга остался стоять на дорожке, казалось, в глубокой задумчивости. Кретент не стал колебаться. От внезапного удара опытного убийцы ничего не подозревающего Имис не могла спасти даже хваленая скорость. Лирилюмер у себя дома, в собственном загородном саду. Его тело осталось лежать на мелком гравии, а Кретент, выполнив задание, поспешил вновь скрыться среди деревьев. Убийца не видел, как принцесса, словно вспомнив что-то, вернулась к своему доверенному человеку. Кретент не мог лицезреть выражение лица Илании, когда она обнаружила труп мужчины, с которым говорила еще пару минут назад. Но если бы Кретент видел это лицо, то начал бы сомневаться в правильности поступка. Принцесса, наклонившаяся к телу, разогнулась, взглянула на темные силуэты деревьев, и ее руки сжались в кулачки. О чем она думала в тот момент, легко угадать. О том, что у нее появился опасный враг, о том, что отец ничего не делает для дочери, о том, что нужно действовать, и не так, как она действовала раньше. В голове Илании все смешалось. Любовь к Нирману, жалость к Имис, страх за себя, неуверенность в будущем. Ее разум, привыкший к интригам, подсказывал только один выход. Отчаяние и ненависть были согласны с ним. Эти чувства разрослись и достигли такой величины, что затмевали собой все остальное. Если подняться слишком высоко, то будет трудно в деталях рассматривать то, что происходит внизу. Это нехитрое правило Михаил узнал еще тогда, когда взошел на трон. Но, не желая уподобляться самовлюбленным монархам, он не реже одного раза в пару недель ходил в народ, посещал трущобы, которых становилось все меньше и меньше, беседовал с трактирщиками, торговцами, мог даже остановить на улице какого-нибудь подростка и завести разговор о его житье-бытие. С подростками было особенно просто. Они отмалчивались лишь поначалу, а потом, стоило затронуть нужную струну, информация лилась из них как из ведра. Тунраты и шибы королевской охраны отрицательно относились к таким прогулкам, Но Михаил не беспокоился. В отсутствие имени опасных врагов у него практически не было. Однако в день покушения на императрицу король познакомился с правилом «сверху все видно хуже с другой стороны, со стороны неба». Он сгоряча набрал такую высоту, на которую очень редко поднимался раньше, и сейчас плавал среди облаков, подобный дирижаблю с заведомо слабым двигателем. Практически дрейфовал, отдавшись на волю ветра. Его уже давно никто не преследовал, но осторожный Михаил снижался медленно. Ему совсем не хотелось очутиться под ударом спаянной группы великих эшибов, не той разрозненной толпы, от которой он сумел сбежать, а настоящего отряда, каждый член которого знает свое место и задачу. Король боролся с искушением приземлиться и высматривал ориентиры, сожалея, что не обладает зрением орла, и признаваясь себе в том, что не представляет точно, где находится. Его радовал внезапно появившийся Ап, удивляло то, что Ап выглядел гораздо большим, чем раньше, да и вообще после пережитого жизнь казалась неплохой. Часа через 2-3 непрерывного полета Михаил наконец решился снизиться хотя бы метров до 100. Он оказался в совершенно незнакомой местности. Скорость ветра наверху обычно сильнее, чем около земли, и короля могло занести куда угодно. До снижения Михаил отчетливо видел деревушки, дороги, поля, возделанные и не очень, а также порядки уларадских войск. Эти войска, казалось, были разбросаны повсюду. То тут, то там развивались уларадские флаги с изображением черного дракона на красном фоне, а также другие знамена, полковые. Но как только вражеские отряды исчезли, а дороги обезлюдили, король пошел на посадку. Он приземлился в чистом поле. Кругом росла невысокая, по колено, зеленая трава с мохнатыми колосками на тонких стеблях, дышалось легко, ветер был свеж, но короля грызла странная мысль. Ему казалось, что виденный недавно полковой флаг, принадлежащий уларадскому отряду, удивительно знаком. Конечно, Михаилу нужно было в первую очередь подумать о том, чтобы найти кого-то из местных жителей, спросить дорогу или, на худой конец, хотя бы приблизительно сориентироваться по солнцу, но этот флаг, сине-белое знамя неизвестного отряда не желало уходить из мыслей. Оно было как заноза в ноге, хочется перестать думать о ней хоть временно, но каждый шаг упорно направляет размышления в прежнее русло. Король крепился некоторое время, демонстрируя недюжинную волю и пытаясь отвлечься тестированием своего оба, а потом остановился и развернулся. Вместо того, чтобы идти к деревушке, расположенной километрах в двух, которую Михаил приметил еще в воздухе, он направился назад, к месту расположения того самого отряда с загадочным знаменем. Уларадский отряд был гораздо дальше, чем деревенька, но король достиг его быстро. Овраг, заброшенный поселок, несколько полей – это не преграды для великого эшиба, стремящегося к цели. Прошло, должно быть, менее получаса, как Михаил издали заприметил и село, где остановился отряд, и палатки, и даже оба знамени. Одно из них, с изображением черного дракона, гордо реяло над невысокой черной избой, а другое, белое с синим волком, было попросту прикреплено к столбу, врытому в землю. Теперь-то король рассмотрел интересующее его знамя во всех подробностях. Ошибки быть не могло. Михаил немного помедлил и направился прямо в расположение вражеского отряда. Он отбросил всякие сомнения. У него было много незаконченных дел, но если одно из них само идет в руки и напрашивается на разрешение, то глупо отказываться. Господин Ишип, ГМ господин Великий Ишип, у первого же дома Михаила встретили двое солдат. Как и кому прикажете доложить? Король был в пыльном, но все еще роскошном уларадском халате с золотым и серебряным шитьем. Великого Ишиба в нем было нетрудно узнать. «А кто есть из начальства?» — спросил он, глядя на потертые кожаные доспехи солдат, которых он мысленно окрестил заморышами. «Дежурный офицер, дежурный Ишиб, да и, зови Ишиба». Михаил махнул рукой с таким видом, словно делал одолжение этому лагерю лишь одним своим присутствием. «Слушаюсь». Самый молодой и коротконогий воин быстро поклонился и побежал к соседней избе, смешно взгромоздив копье на плечо. Давно из Ранига, Михаил обратился ко второму, пожилому бородачу, и, не дожидаясь ответа, зашел за угол дома, чтобы присесть на завалинку. «Давно, господин Великий Ишиб?» Судя по виду солдата, бородач хотел спросить, откуда такому важному гостю известно о Раниге, но не решался. «Тяжело здесь живется-то», — гнул свое Михаил. «В Раниге ведь дом наверняка остался. Земля. Тяжело», — вздохнул солдат. Он слегка расслабился, ведь незнакомец говорил с ним спокойным, даже отеческим тоном. «Но не мне одному. Вот наш Дао, он ведь тоже остался и без дома, и без земли. В Раниге у него сколько всего было, а здесь один замок, а ведь у него столько родственников. Но никто не жалуется, господин великий Ишип. Мы готовы исполнить наш долг до конца. Ну-ну, с иронией в голосе сказал король. Он даже нагнулся вперед, чтобы еще раз посмотреть на бело-синее знамя. Герб на нем был знаком Михаилу настолько, что напоминал о белокаменном парме. Еще бы, усилиями короля этот герб красовался на двух столичных дворцах и принадлежал Камену Кариту, королевскому советнику и главному полицейскому Ранига и Круанта. Отец этого самого Камена, могущественный Дао, сбежал со своими людьми после падения короля Мельса и взятия Пармы Нерманом. С тех пор беглеца никто не видел. А как поживает прекрасная Ларета, дочь Далла? Поинтересовался Михаил после паузы. Она вообще здесь, или в другом месте? Не могу знать, господин великий Ишип, отрапортовал солдат, удивленный осведомленностью гостя. Точно не здесь. За стеной дома послышались шаги, две пары ног. Михаил с интересом смотрел на угол, ожидая, кто же покажется оттуда. Король специально выбрал стратегическую позицию, он не был сразу заметен для щупа. Так где он? Куда делся? С этим вопросом из-за угла вылетел Ишип, одетый в приличный темно-синий халат. За его спиной семенил солдат, но постовой уже не интересовал Михаила. Выражение лица Ишиба, вот что было любопытным. Король, пожалуй, еще ни разу в жизни не видел такой быстрой смены эмоций. Напряженное лицо Ишиба, занятого поисками неведомого гостя, моментально расслабилось, когда он обнаружил этого самого гостя сидящим за углом. Но выражение покоя ни на секунду не задержалось на ухоженном лице, а тут же сменилось растерянностью, которая плавно перетекла в нескрываемый ужас. Ишип тихо взвизгнул, развернулся, даже занес ногу, чтобы бежать. «А ну стой!» Командный голос у Михаила был уже давно отработан. «Стою!» – горестно выдохнул Ишип. Его нога медленно опустилась, и он повернулся с таким видом, словно решал, покончить ему с собой немедленно или сначала поднять тревогу, чтобы умереть как герой. «Стою, твое величество!» Солдаты быстро переглянулись и на всякий случай приняли стойку смирно. Они совершенно не понимали, что происходит. «Ты кто такой?» – спросил Михаил. «Тагонерис Карет», – последовал ответ. Ишип был не в состоянии оторвать взгляд от собеседника. Этот взгляд был наполнен такой тоской и печалью, что, встреть король Ишиба на улице, непременно поинтересовался бы, что с ним стряслось и не нуждается ли он в помощи. «Кем приходишься Камену?» Михаил видел, что в помощи тот явно нуждался, но король, не обладая способностью к мгновенному исчезновению, не мог оказаться полезным. «Двоюродный брат, твое величество!» У Ишиба явно пересохло горло. Он говорил сдавленно и хрипловато. «И сколько вас тут, Кава?» Было неясно, притворяется Ишиб или действительно ничего не соображает, поэтому король уточнил. «Солдаты Ишибов. 190 солдат и 26 Ишибов. Трое великих». Ответ последовал с некоторой паузой. «Изрядно. Ну, а где этот?» Нерис наморщил лоб, пытаясь понять, о ком речь, и тут же понял. Этим был могущественный Далу Карет, владелец городов, замков, рабов, войска и один из четырех фактических правителей Ранига. В прошлом, конечно, господин Далу здесь, в штабе. Голос постепенно возвращался к Ишибу. «Ну что же, отлично!» Михаил повернулся к коротконогому воину. «Быстро за Даллом, солдат! Скажешь ему, что прибыл великий Ишиб прямо из ставки императрицы? Пусть поторопится!» Сила королевского голоса была такова, что воин уже почти бросился бежать, но в последнюю секунду спохватился и вопросительно посмотрел на Ишиба. Тот кисло кивнул. Король облокотился на стену дома и с прежним интересом посмотрел на Ишиба. Михаил не зря позвал Далла сюда, а не пошел к нему сам. Во-первых, тот придет сюда с минимальной охраной, что в значительной мере облегчит переговоры. А во-вторых, негоже королю ходить к Даллу. Это Даллу должен идти к королю. «Так что там с Ларетой?» – спросил Михаил, разглядывая капельки пота на лице Ишиба. «Где она?» «В замке недалеко отсюда. Собирается скоро выходить замуж. За кого же?» Король продолжал беседу теперь уже светским тоном. «За Тагопаря, у ларадского дворянина. Вот как? Ну что же, я бы почтил эту свадьбу своим присутствием и подарок бы принес. Михаил давно обещал Маиту Ферену, что устроит его женитьбу на Ларете. Судя по усилившейся тоске во взгляде Нериса, он об этом знал или догадывался. Не скучаешь по родным краям? Родные края отлично без меня обходятся, твое величество». Ишик приходил в себя медленно. «К чему такие черные мысли, Тагга? В Парме есть кому составить тебе протекцию. Кузен, например, он уже выпросил у меня твою голову. Ну-ну, не пугайся. Голову в том смысле, чтобы я тебя не казнил. А ты что подумал, что он припомнит тебе детские шалости, когда вы с приятелями окунули его в холодное озеро? Не переживай, он уже целый месяц мне об этом не рассказывал. Забыл, наверное. Теперь-то король припомнил, с кем имеет дело. Камин действительно один раз случайно обмолвился о детских годах, но абсолютная память Ишиба сыграла плохую шутку с Нерисом. Михаил прислушался. «Однако дал расторопнее тебя», — сказал он. «Вон уже бежит». Король слегка ошибся. Дал не бежал, а шел быстрым шагом. То ли штаб располагался ближе, чем палатка дежурного Ишиба, то ли глава рода карет был действительно расторопнее, но вскоре он показался из-за угла в сопровождении одного Ишиба телохранителя и прежнего солдата. Реакция Далла была полной противоположностью ужасу Ишиба. Худощавый пожилой мужчина с длинными седыми волосами не бросился бежать и даже не отпрянул. Просто его белесые выцветшие глаза расширились, но тут же прикрылись. Даллу карет великолепно владел собой. «А я-то гадал, о каком его величестве говорил солдат», — пробормотал он, кланяясь. «Приветствую, твое величество». «Какая радостная и во всех отношениях приятная встреча», — улыбнулся Михаил. «Трое твоих подельников уже получили свое, а ты вот куда забрался, да еще под уларадским флагом. С позволения твоего величества, они, не мои подельники». Далл еще раз учтиво поклонился. «Как только я узнал, что появился настоящий Нирман, я сразу же благословил богов за то, что они не отвернулись от Ранига. Я бы с удовольствием присоединился к твоему величеству и помог свергнуть узурпатора Мельса, но политическая обстановка была такова, что счел за благо скрыться. А перед этим напутствовал своего любимого сына Камина, гордость моего рода, на то, чтобы он оберегал твое величество, всячески помогал в трудную годину и опекал от невзгод и неудач». Михаил слушал эту белиберду с восхищением. Хитрый лис карет не произносил заранее заготовленной речи, а импровизировал. И делал это блистательно. Король сейчас вполне верил слухам о ловкости карета старшего. Такое и на суде выкрутится, только дай ему слово. «Я каюсь в том, что не вернулся в Раник вовремя, но делал это, не желая зла своему королю, а просто из чувства неуверенности. Ведь возможна ошибка, клевета, наконец. Я целиком поддерживал твое величество, но только боялся вернуться из-за злых наветов. Прости меня, твое величество, но я виновен лишь в нерешительности, сомнениях, излишних переживаниях за собственную жизнь, но всегда, ежеминутно оставался верным слугой твоего величества. Если бы твое величество прислал мне грамоту с приказом, то я бы немедленно выполнил его, сделал бы все, что в моих силах, бросился бы в Раник и пожертвовал всем, чтобы выполнить королевскую волю, даже жизнью. Приказа не было, его не было потому, что я не знал, где ты находишься». Михаил с трудом сдерживал улыбку. «Но, твое величество, разве в этом есть моя вина? Да если бы я умел угадывать желания моего владыки, то немедленно поехал бы в Парм, чтобы припасть к подножию трона и покаяться. Я ведь ни разу не обнажал оружие против твоего величества, ни разу даже не». «Довольно». Михаил понял, что оправдывать себя Даллу может бесконечно. По части стремления к самосохранению Далл-старший мог бы дать 100 очков вперед даже Рангелу Мерту. «Ну а уларадский флаг как объяснишь? Да простит меня твое величество, но я воспользовался гостеприимством императрицы и возложил на себя обязанности по помощи в тыловом обеспечении уларадской армии. Но как только узнал, что Фигрид вместе с моим любимым Ранигом находится на грани войны с уларатом, то сразу же стал думать о том, как помочь моему королю. Меня начала тяготить моя должность. Мое сердце болело и болит до сих пор, терзаемое муками за судьбу Ранига. Я даже начал сочинять письмо твоему величеству, дабы...» Михаил махнул рукой. Почему-то он уже не сомневался, что у Далла заранее заготовлено это письмо, а может быть, еще и другие доказательства его невиновности. Король легко поднялся с завалинки. Все это время он сидел на ней с таким видом, словно это трон, а все перед ним стояли на вытяжку. Михаил уже давно превратился в профессионального монарха. «Ну что же, Далл, показывай, что тут у тебя». Король ступил на дорожку, ведущую вглубь поселка, и едва сумел расслышать, как глава рода карет шепнул Ишибу: «Чего стоишь без дела? Быстро снимай уларадский флаг». Глава 10. Император. Когда сражаешься с мерзким чудовищем, помни, что оно о тебе такого же мнения. Безумный философ, которому иногда казалось, что его жена – змея. Фигрид встретил Михаила пасмурной погодой, объятиями Анелии и посланником от императора. Первое для короля было безразлично, второе – приятно, а третье – ожидаемо. Успев только отдать распоряжение о размещении вновь прибывших войск семейства Кариттов, его величество отправился к Муканту. Еще день назад Михаил не мог решить, что делать с пополнением. Новых ишибов можно было взять с собой, а можно и оставить в Уларате в качестве тружеников во вражеском тылу. Но, во-первых, тружеников было слишком много, а во-вторых, Далукарет сообщил, что спесивые власти Уларата не особенно доверяют гостям, и правильно делают. Король с трудом сдержался, чтобы не воскликнуть. Он тоже ни на грош не доверял Даллу, собирался расформировать его войско, а самого Каретта отправить в Парм к сыну. Однако Даллу сумел дать несколько дельных советов и оказался столь наслышан об Элиане и Уларатском дворе, что король оставил при себе бывшего сподвижника Мельса. Было бы глупо разбрасываться столь ценным источником информации. Когда король шел по роскошным коридорам императорского дворца, он напряженно думал о том, куда могут завести недавние события. Михаил размышлял совсем не о своей безопасности, а о судьбе Круанта и обеих империй. Именно с этими странами было неотделимо связано его собственное будущее. Он уже знал, что Арет умерла, что на престол готовится взойти ее старший сын и что началась война. Короля не стали держать в приемной, где висели портреты деятелей прошлого, которыми он раньше с удовольствием любовался. Перед Нерманом открылись все двери, и вскоре он вошел к императору. Муканд, вопреки обыкновению, сидел не на диване, а за столом, которым на памяти Михаила почти никогда не пользовался. Император не любил лишних бумаг, обычно стол был девственно чист, но сейчас являл собой нагромождение разных свитков, которые в свернутом или в развернутом, придавленном чернильницами виде скрывали за собой коричневую поверхность стола. «Присаживайся, твое величество!» Император широким жестом показал Михаилу то ли на стул, то ли на диван, словно предлагая выбирать. «Благодарю!» Король уселся на стул, чуть отодвинув его от стола. «Твое величество не очень хорошо выглядит. Да, я болею. И досадно, что в такое время». Муканд был бледен, синий оттенок его губ и тусклый взгляд указывали на болезнь, но, видимо, идти было в порядке. Ишибы вообще болели редко. Ти в полной мере отражало все процессы в организме и могло быть скорректировано. Однако были исключения. Ишибы, как правило, не могли бороться с крошечными очагами поражения. Те были слишком малы для абов и щупов, поэтому целый ряд заболеваний представлял нешуточную опасность для любого ишиба. Сюда относились аутоиммунные заболевания, которые, впрочем, текли вяло, не остро, некоторые новообразования, особенно крови, и другое. А что с твоим величеством? Король не на шутку встревожился. Если кто-то болел, несмотря на старания великих ишибов лекарей, то это часто означало какую-нибудь редкую, трудно поддающуюся лечению гадость. Случись что-нибудь с императором в разгар войны, это не пойдет на пользу Фигриду, как не пошла на пользу Уларату смерть Арет. Михаил полагал, что вражеская армия наверняка медленно сползает в хаос. Там полным ходом идут интриги, подковерная борьба, войска ожидают приведения к присяге новому правителю, версии смерти прежнего обрастают самыми загадочными слухами. Если сын Арет не окажется достаточно решительным, то можно считать, что Фигрид выиграл эту войну. Но зато если с Мукантом что-нибудь случится, то друг другу будут противостоять две дезориентированные крупные державы. Последствия войны в таких условиях непредсказуемы.